Глава 31. Известие о том, что и отец, и брат, и все остальные заговорщики и их пособники теперь прощены и имеют право вернуться домой, так ошеломило даже не мечтавшего о такой возможности Герта, что он на несколько минут забыл о том, зачем бросил свой замок и приехал к Железному Олторну. Юный герцог, растерянно кусая губы, стоял там, где на него напала удивительная фрейлина, и никак не мог сообразить, куда ему сейчас идти и что делать. Слишком резко и быстро закрутилось колесо судьбы, почти каждый день подбрасывая ему новые заботы и открывая новые тайны. «Идем». В тихом голосе, почти шепоте странной девушки в немыслимом платье и еще более немыслимой вуали, заматывающей голову как тюрбан и низко свисающей на лицо, герцогу почудилось что-то знакомое, и он послушно пошел за ней в одну из боковых арок, оказавшись в небольшой уютной комнатке ниши. «Что ты хотела?» «Герт». Эста обернулась и крепко обняла брата. «Как я рада, что они больше не должны жить чужой жизнью». «Эста?» Герцог попытался приподнять вуаль, но оказалось, что девушка крепко ее держит. «Там маска. Она тебе не понравится». «Ты взяла контракт», — догадался он. «Так нужно было, Герт. Я потом все расскажу. Хорошо, что ты пришел. Сейчас узнаю, где отец, и ты поедешь за ним. Змей даст тебе стражников». «Откуда тут змей?» — непонимающе смотрел на сестру Геверт. «Лэни, подними ты эту тряпку, я хочу посмотреть тебе в глаза». «Вот почему ты такой упрямый?» — пожаловалась Геверту девушка. «Ну, хорошо. Только не пугайся. Маска специальная, ошеломляющая». И она неторопливо подняла вуаль. «Демон!» — поперхнулся герцог, готовым сорваться с губ заверением, что его невозможно ничем ошеломить. «Какая гадость! Но глаза твои... И перестань смеяться!» «Просто я так рада! И не обижайся на змея. Он тут очень помог. Враги у Ефройского были очень серьезные. Говорить о том, что они никуда пока не делись, эти злоумышленники, и наоборот, стали еще злее и опаснее от того, что кто-то осмелился нарушить их планы, она не собиралась. Пусть едет за отцом и потом спокойно сидит в замке, откармливая старика бульонами. «А я на него и не собираюсь обижаться». Осторожно и любознательно, потрогав пальцем щеку сестры, огорошил Эсту Геверт. «Наоборот, рад, что он тут. Мне намного спокойнее, когда ты под надежной защитой. А как к этому отнесся Олторн?» «Предложил змею контракт и должность командира замковой стражи». С облегчением сдала графа Тихоня. «И он подписал. Я посоветовала». Герт с минуту раздумывал над этими словами, потом осторожно спросил. «Мне кажется, или все это как-то связано с сегодняшним заявлением короля?» «Не кажется», — также осторожно ответила Тихоня. «Но об этом вслух не нужно. Посиди тут. Я схожу, узнаю, где отец. Олторн помнит наизусть. За отцом и братьями графа уже послали людей». «А может, мне подождать в зале?» — вспомнил Геверт новую знакомую. «Герт, мне некогда искать тебя среди поздравляющих». Не согласилась Тихоня, уже расслышав гул голосов и смекнувшая, что это открыли двери для всех придворных, заинтригованных странным собранием. «Тебе не придется искать. Я сам сюда приду. Только найду одного человека». «А этот человек не ходит случайно с огромным бантом на локонах?» «Как ты угадала? Я просто попрощаюсь. Ты увела меня так неожиданно». «Геверт, не нужно с ней прощаться. Это Рози». «Ну да, так она и сказала». Герцог запнулся и внимательно посмотрел в глаза сестры. «Что, ты ее знаешь?» «Знаю», — виновато призналась Эста. «Поэтому посиди тут». «Нет, как раз теперь я не буду тут сидеть». Упорство Герта стало еще настойчивее. «Теперь я хочу с ней поговорить. Она сразу показалась мне необыкновенной, и теперь я понимаю, почему. «Я уже видел, как ты точно так же болтаешь обо всякой ерунде, а глаза смеются над собеседником. Не отговаривай меня!» «Герт», — устало пояснила Тихоня, — «поверь мне, тебе не нужно ни говорить с ней, ни продолжать это знакомство. Рози очень хорошая кокетка, но это только работа. В жизни она совсем другая, тихая и спокойная. И у нее не настолько простая судьба, чтобы ты добавлял ей забот. В общем, я запрещаю». «Эста». Герцог привлек сестру к себе и внимательно заглянул ей в глаза. «Я тебя очень люблю и благодарен за то, что ты сделала, и я очень уважаю твое мнение. Но сейчас ты не права и не имеешь никакого права мне запрещать. И вообще, ну с чего ты взяла, что я собираюсь добавить ей забот? Неужели я похож на коварного соблазнителя?» «Я не об этом». Эста узнала приближающиеся шаги и торопливо обняла брата, прижав голову к его груди. «Просто я тоже тебя люблю. И не хочу, чтобы ты обманулся или обманул других. Это очень больно». «Эста, пора уходить». В нишу проскользнула матушка Тмирна. По пятам за ней следовал Алн, странно и чужеродно смотревшийся среди роскоши парадного зала в своем простом плаще. А за ними стоял змей, и по его застывшему лицу и плотно сжатым губам нетрудно было понять, что граф чем-то сильно недоволен. «Куда уходить?» Герцог сразу теснее прижал к себе сестру, склонил голову и заглянул ей в глаза. «Эста?» «Она пока не знает. Мы едем в поместье Олтерна». Внимательно наблюдая из-под румяной маски за герцогом, мягко сообщила ему монахиня. «Кареты уже ждут». «Я с вами», — мигом сориентировался Гейверт, с досадой признавая, что поговорить с кокеткой сегодня ему уже не удастся. Однако герцог твердо намеревался вернуться сюда в скором будущем. «Нет, ваша светлость», — еще ласковее покачала головой странная женщина, которая так свободно распоряжалась его сестрой. «Вы идете на портальную башню. Герцог Афройский уже подписал для вас приказ и выделил охрану. Ваш отец в одной из западных крепостей, и вам будет проще увести его порталом. Возьмите вот эту бумагу. Здесь кодовое слово «ключ». Его нужно прочесть заключенному 3 раза, твердо и внятно. Но лучше сначала привести его в замок, дать успокаивающее зелье и предложить сесть и закрыть глаза. Тогда ему будет легче. Поторопитесь, все уже готово». Побледневший герцог проглотил вставший в горле тяжелый ком, нежно прикоснулся губами к волосам, снова опустивший вуаль сестры, и, забрав бумаги, решительно прошел к выходу. Но возле змея остановился, взглянул ему в глаза и тихо попросил: «Присмотри за ней. Не волнуйся». Так же тихо и слегка суховато ответил граф. И Гейверт серьезно кивнул, торопливо направился в сторону ведущего к башне коридора. А Даггард, развернувшись, пошел впереди монашек к выходу, не желая пока их ни видеть, ни слышать. Особенно Эсту. Хватило ему и того, что он успел рассмотреть, и того, что за эти мгновения почувствовал. «Демон», — рычал он про себя. «Но вот за что ему это наказание? И хотя бы была она особенной красавицей. Так нет. Правда, глаза хороши, когда рассмотришь. Но ведь он их почти не видит. И лица не видит. Только изредка ужасную маску, которая, впрочем, почему-то не оттолкнула более чувствительного Герта». В карету змей садиться не захотел. Заявил, что и так засыпает на ходу, поэтому проедется по свежему воздуху. Воздух в действительности был свежим, пожалуй, даже чересчур. К полудню проворный северный ветерок натаскал тяжелых серых туч, накрыл небо над Датраном хмурым куполом, не предвещавшим ничего, кроме затяжной непогоды. Олтерн, поджидавший их на крыльце, поколебался всего секунду, затем потребовал и себе коня, решив, что в случае дождя всегда сможет пересесть в карету. Монахиня предлагала ему остаться в столице, лично проследить за подготовкой к торжественному ужину, который давал Лоурден в честь своего восхождения на трон, Но герцог пояснил, что стража в его поместье имеет строгий приказ никого не пропускать в башню с заточенной там злоумышленницей, даже короля или принца. Лишь он сам, после проверки тайных паролей, имел право подняться в ставшие темницей комнаты. Хотя пользовался этим правом крайне редко и только для того, чтобы спросить, нет ли у его драгоценной супруги желания наконец-то поведать ему некоторые, так и не выясненные дознавателями детали. «Эста», — задумчиво поинтересовалась настоятельница, когда карета выбралась из переплетения столичных улиц и, набирая скорость, покатила по Королевскому тракту на юг. «Мне не показалось, что одному знатному мужчине нравится моя сестра?» «Нет», — откинув вуаль, кротко ответила девушка, умело скрывая усмешку. Уточнять, о ком именно идет речь, она и не подумала. Матушка специально готовила ей ловушку, но такие простые задачки Тихоня давно научилась решать почти мгновенно. «Вот как!» — сделала вид, что озадачена ее ответом Тмирна. «И чем, по-твоему, закончится это влечение?» «Представления не имею», — с удовольствием выговорила Эста, давно готовый ответ. «Я никогда не строю предположений». «А мне известно, что этот человек получил разрешение на свободный выбор». Вот теперь намек матушки стал более прозрачен, и Тихоня невольно перевела дух. «Стало быть, речь идет все же о Герте, и тогда она может ответить чуть откровеннее, но по-прежнему не заглядывая в будущее». «Да, получил». «Надеюсь, он постарается не ошибиться с выбором». Внезапно закончила разговор монахиня, и Эста снова невольно мягко улыбнулась. Такое уж сердце у их строгой и придирчивой настоятельницы, что начинает болеть за каждую глупышку или кокетку, едва та выходит из ворот монастыря. Наверное, от того, что слишком много сил и душевного тепла вкладывает матушка, чтобы отогреть и вылечить одинокие, искорёженные и потерянные души, пришедших к тишине девочек и женщин. «Я ему помогу». Теперь уже Тихоня бросала загадку, ничуть не сомневаясь, что матушка так же легко найдет ответ. «Надеюсь», — коротко усмехнулась та, и подложила под щеку подушку, показывая, что намерена подремать. Эста тоже устроилась на сиденье поудобнее, до поместья добираться почти 3 часа, и можно обдумать все, что случилось за эти дни. А также все, что не произошло, но вполне могло бы, хотя сестры тишины и не любят пустых домыслов. И еще попытаться хоть немного представить себе предстоящее свидание с отцом, несмотря на то, что со дня знаменательной встречи с ним прошло почти 12 лет, тот день Эста помнит так отчетливо, словно это было несколько дней назад. Слишком часто вызывала в памяти и довольную полупьяную рожу в один миг ставшего чужим человека, и полумертвое лицо матери, и боль, которая резанула сердце безысходностью и невозможностью хоть что-то изменить. И все эти годы Эста тщательно скрывала свои истинные чувства к нему, видя, что они ранят и обижают мать. А ее матушка так очевидно страдала от его, хоть и невольного, но предательства, что не углядела, как при упоминании об отце каменеет лицо дочери. Заметила это настоятельница, и несколько раз затевала с девушкой разговор на эту тему, рассказывая подобные случаи и призывая встать хоть на миг на его место. Однако юной сестре тишины было трудно встать на место взрослого мужчины, и тайное сомнение в том, что можно забыть любимую жену и детей, не давало ей простить наказанного окончательно. Тогда Лэни просто отложила этот вопрос, занесла его в разряд тех, какие не хочется или неприятно обдумывать и вообще вспоминать. А вот теперь он вернулся. И хотя Лэни давно стала Эстой, повзрослела и давно поняла, что нельзя судить людей по собственным меркам, если не знаешь всех причин и обстоятельств их поступков, но представить себе, как первый раз взглянет в глаза отца, пока не могла. «Твое сердце в клетке», — Невесомо вздохнул вдруг Алм и тихоня взглянула на него с искренним изумлением. Ну да, как раз в этот момент она думала про то, что благодаря учителям и постоянным тренировкам отлично умеет владеть своим лицом и голосом и сумеет не выдать при первой встрече ни презрения, ни отчуждения. Но вот оставаться жить в родном замке, если придется все время ходить с такой невидимой маской на лице, вряд ли захочет. «Так спокойнее», — попыталась она отшутиться, но полуэльф шутки не принял. «Так легче, но можно просмотреть главное. Алн». Не согласиться с ним Эста не могла, но обсуждать этого не желала. «Никто не знает, почему вы уходите из родных лесов, покидаете милую сердцу долину Эмаэльгел. Это какая-то страшная тайна?» «Да», — не сразу ответил он. «Все тайны сердца самые страшные, особенно те, что хранят боль». «Значит, вы уходите, когда случается что-либо тяжелое, чего вы не в силах перенести?» Перевела его слова мгновенно проснувшаяся настоятельница. «Извини, мы не предполагали». «Прости», — эхом отозвалась Эста. «Я не хотела напоминать». «Забыть невозможно», — качнул головой Алм, и белые волосы рассыпались по его груди. «Если знаешь, что мог шагнуть по-другому». «Ох, святая тишина!» — горестно выдохнул Тмирна. «Значит, и у вас бывают ошибки. А все говорят, мудрые, древние». «Когда человек или эльф становится мудрым», — так же грустно произнес полукровка, — «поздно совершать ошибки». Он демонстративно надвинул на голову капюшон и отвернулся к окну, оставив монахинь в полной тишине искать в своих словах второй и третий смыслы, без которого, как всем известно, эльфы ничего не изрекают. Хотя, возможно, это заявляют те, кто не нашел и первого.